9 марта в Берлине учрежден Германский оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца. Новый комитет постановил в период с 9 марта по 15 апреля широко пропагандировать через СМИ славную жизнь Ким Ир Сена и его революционные заслуги и провести разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе семинар и выставку книг и фото.